Оказалось, что книжек про евреев в книжных лавках очень много. Уроки я и теперь по большей части прогуливала, домашних заданий не делала, благо гимназия стала не той, что прежде. Преподаватели ходили растерянные, многие вообще исчезли, да и девочек в классе осталось ее 2,5. До глубокой ночи, холодея от мистического ужаса, я читала то про страшное чудовище по имени Голем, то про всемирный заговор сионских мудрецов, то про всесилие еврейского капитала, то про кровь христианских младенцев. Все это не отвращало меня от евреев, а наоборот, притягивало к таинственному племени. Надменная иудейская непримиримость к любовным связям с гоями меня завораживала. «Отец мой сказал, что закон Моисея любить запрещает тебя», — шептала я с полузакрытыми глазами, раскачиваясь в ритм лермонтовским строком. «Мой друг, я внимала отцу не бледнее за тем, что внимала любя. И мне обещал он страдания, мучения, и нож наточил роковой. И вышел, мой друг, берегись его мщенья, он будет как тень за тобой». Я представляла себе, как мы с Давидом лежим посреди садовой улицы 2 хладными трупами, а старик у себя в угрюмой келье возжигает жертвенную свечу и читает по-древнееврейски молитву Авраама, сына убийцы. Но вскоре я вычитала, что еврейка не обязательно родится, ею можно стать, и во мне забрежил свет надежды. Нужно принять гиюр, поклясться соблюдать заповеди Торы, только и всего. Господи Иисусе, то есть не Иисусе, а Яхве, я была готова выучить все 613 заветов наизусть и свято их выполнять, даже самые странные, проломить затылок осленку, если хозяин не желает выкупить его, или приготовить пепел непонятной красной коровы. Гои, выполнявшие закон Моисея, называются гер и обладают всеми правами еврейства. Для женщин, правда, есть одно ограничение. Они не могут выходить замуж за коинов, потомков первосвященника Аарона. Ну и черт с ними. Давид происходит не от каких-то там священников, а от царей. Я начала зубрить Тору на русском и на иврите. Думала, месяца через 3, когда все заповеди будут у меня от зубов отскакивать, пойду к господину Канигисеру и скажу, чтобы он или какие угодно раввины испытали меня и приняли в еврейки. Вряд ли это будет труднее, чем прошлогодний экзамен по церковно-славянской грамматике, который я сдала с 3-й попытки. Дошла я до 145-й из запрещающих заповедей. Не есть мясо жертв хатат и ашам вне храмового двора. И тут наступила весна. Канигисеры засобирались в дорогу, зубрежка утратила смысл. Хотя в глубине души я и раньше понимала, что с Торой все глупости, девичьи фантазии а-ля Муся Башкирцева. Не станет сумасшедший выжигатель свечей меня, малолетнюю идиотку, ни экзаменовать, ни даже слушать. Не знаю, отчего все так пускают слюни по весне. Отвратительное время года. Тает снег. Из белого и чистого мир делается мерзко серым и неопрятным. Вылезают на всеобщее обозрение сор, дерьмо, трупы мелкой живности, крыс, кошек, ворон. Обнажается шелудивое неопрятное тело земли. Она сама будто гниющий, изъеденный червями труп. С юга прилетают крикливые черные грачи. Зато улетают милые пунцово-грудые снегири. Чему здесь радоваться? Так думаю я, 13-летняя, стоя в грязной луже, среди голдящей привокзальной толпы. Мне хочется плакать и кричать в голос, но я улыбаюсь и молчу. «Фактически немцы войну выиграли», — уверенно говорит Давид. Я киваю. Выиграли так выиграли. Читала? Они прорвали франко-английский фронт. За 3 дня захватили 730 тысяч пленных, 600 орудий. Обстреливают Париж из огромных пушек с расстояния в 100 верст. Каково? «Потрясающе», — кисло улыбаюсь я. «Да пускай победят немцы, если ему так хочется. Мне и самой странно, что я так долго их ненавидела. Цивилизованная нация, наведут порядок, загонят всех серых, грубых по щелям и подвалам, где этому мышиному племени самое место. Но жалко тратить последние минуты на разговоры про войну и политику. Ах, если бы он хотя бы на прощание сказал мне что-нибудь нежное. Я бы хранила эти слова в памяти как главную, как единственную драгоценность моей несчастной жизни». Но Давид ничего такого не скажет. Ему и в голову не придет. Он переходит на наших дураков-генералов, которые окончательно погубят Россию своей дремучестью и сиволапостью, людоедскими призывами к виселице и нагайке. Они могут оттолкнуть от себя цвет страны, людей передовых, мыслящих. Папочка говорит, что эти идиоты из-за своего дурацкого жидоморства лишат себя поддержки американского еврейского капитала, которому тоже не нравятся большевики. Кто тогда даст денег на войну с Лениным и Троцким? Я знаю верный способ прервать эти страстные речи. Ой, я ж тебе принесла! Я достаю свертки из одного кармана, из другого. Это сахар и изюм в дорогу, а это бутерброд на сейчас. А, здорово! Еде Давид радуется куда больше, чем фотографии. Ровными зубами он кусает белый хлеб с чайной колбасой. Подмигивает мне. Я изо всех сил улыбаюсь, в носу щиплет. Слишком поздно, меньше 2 недель назад, на меня снизошло озарение, позволившее мне встречаться с Давидом каждый день. До того мое существование делилось на светлые даты, когда я с ним разговаривала, и темные, когда для встречи не находилось предлога. Я знала, что Кенигсеры распродают последние вещи, даже из одежды почти ничего не осталось. Среди прочего, давно сгинул и памятный белый шарф, но мне, как всякому сытому, не приходило в голову, что рядом кто-то может недоедать, уж особенно принц. И вот Давид, как всегда, со смехом сказал: «Папочка, мудрец сионский, выкинул хлеб, который я купил на последние рубли. Сегодняшний обед перенесся на завтрашний ужин». «Выкинул хлеб? Зачем?» «Потому что Тора велит накануне Пасхи устранить весь хамец из дома. Вот он, мудрец сионский, оставил меня зубами щелкать». Я уже знала, что хамец — это все квасное, сделанное на дрожжах. «А кроме хлеба у вас ничего нет?» «Воск от папочкиных свечек». Только теперь я заметила, как Давид похудел за время нашего знакомства. Его матовая кожа стала почти прозрачной, а голубые тени под глазами, казавшиеся мне такими аристократичными, оказывается, объяснялись самой неромантичной причиной — недоеданием. «Дура, эгоистка!» — обругала я себя. «Только о себе и думаешь». А в следующий миг меня осенило. Глядя на Сашеньку Казначееву и своего дальнего сегодня, я думаю, что уже тогда обладала полезным, хоть и стыдноватым даром, извлекать практическую пользу даже из возвышенных порывов души. В тот же день, вернувшись домой, я объявила родителям, что бойкот закончен. В феврале отец дал на службе подписку, что будет сотрудничать с советской властью и обязался сочувствовать делу пролетариата. За это ему и таким, как он, стали выдавать наркомфиновский паёк. Продуктов в открытой продаже становилось все меньше, а те, что еще оставались, можно было купить лишь по совершенно заоблачным ценам. Отец же каждую неделю приносил что-нибудь съестное — крупу, масло, сало, иногда консервы. Мы жили сытнее многих. То есть они, родители, но не я. Принципы не позволяли мне даже прикасаться к этой иудиной мзде. С отцом я перестала разговаривать. Матери разрешала кормить меня только тем, что покупалось в лавках или на рынке. Бедные папа с мамой были сами не свои от счастья, когда я вдруг сменила гнев на милость. Твердое условие — что есть я буду не за общим столом, а у себя в комнате, было принято беспрекословно. Уже вечером я подкараулила Давида возле подъезда. «На вот», — сказала я небрежно со смехом, — «сало к вашей еврейской Пасхе». Он развернул бумагу, блаженно понюхал, но принц есть принц, спросил: «А ты?» «Во-первых, я не люблю, а во-вторых, у нас много. Папаша диктатура пролетариата выдает». Подражая Давиду с его желающей насмешливым отношением к отцу, я своего стала называть противным словом «папаша». С тех пор я каждый вечер приносила ему что-нибудь поесть. Он снисходительно принимал подношения. Темные дни из моей жизни исчезли, остались одни светлые. «А вот и папочка», — говорит Давид с набитым ртом. «Ну, мне пора». Я вижу чернокнижника, похитившего мое счастье. Он стоит на ступеньках, манит рукой, будто притягивает невидимой нитью моего заколдованного принца. Рядом какой-то усатый, в кепе, в голубоватой шинели. Догадываюсь, это пандутка, про которого я столько слышала. Старинный, еще довоенный папочкин партнер из Праги. Попал в русский плен, Кенигсер-старший ему помогал, а теперь капитан из облагодетельствованного сделался благодетелем. Он какой-то начальник в штабе чехословацкого корпуса. Корпус отправляется на Дальний Восток, и капитан пристроил Кенигсеров в один из эшелонов. По-настоящему чеха звали то ли Дудек, то ли Доудек. Это Давид прозвал его паном Дудкой. Мне прозвище кажется не смешным, а зловещим. Поняв, что в одиночку со мной не справится, иудейский чародей призвал на помощь станинскую дудку и заиграл волшебная мелодия. И мой суженый потянулся за нею, как бедный одурманенный ребенок за флейтой гамельнского музыканта. Когда вопрос отъезда окончательно решился, я устроила дома шумную сцену. Кричала, рыдала, трясла сжатыми кулаками. Я требовала, чтобы мы тоже уехали на восток, потому что все нормальные люди бегут из этого обреченного города, из этой проклятой страны, и если родителям наплевать на себя, то пусть хоть подумают о дочери. Папа ретировался от моих воплей в кабинет, мама растерянно слушала. «Все это может быть и так», — сказала она, когда я перешла с крика на тихий вой. «Но как быть с бабушкой? Куда ее повезешь в таком состоянии?» «Бабушка старая, а у меня впереди вся жизнь!» Мама тихо спросила. «Значит, когда мы с папой состаримся, ты нас бросишь?» «Ну, это твое дело. А за нас не решай». И оставила меня плакать в одиночестве. Как же я их ненавидела! Особенно бабушку, которая никак не хочет умирать и поэтому тянет меня за собой в сырую землю, хоронит заживо. Если бы знать как, я ее отравила бы. На миг я вновь становлюсь злобно рыдающим подростком, маленькой леди Макбет Мценского уезда, ради любви, готовой на любое преступление. Но страница переворачивается, я опять на Знаменской площади перед вокзалом. Ненависти нет, лишь отчаяние. «Поцелуемся на прощание, если ты не против», — шутливо говорит Давид. Я тяну к нему губы, но он чмокает меня в щеку, подмигивает. «Счастливо, малышка! Больше, наверное, не свидимся». Он подхватывает тачку с древними книгами, катит ее к вокзалу, весело покрикивая: «Расступись, народ честной! Будь счастлив, любовь моя!» — кричу я вслед. Давид не слышит, но кто-то за моей спиной с хриплым хохотом говорит: «Вась, слыхал, что соплюха сказала?» Бреду, не разбирая дороги, смотрю вниз. Тающие льдинки хрустят под моими шагами. Мне только 13 лет, но жизнь кончена. Впереди ничего, кроме тоски, слез, темноты. И никому об этом не расскажешь. Никто не поймет, не пожалеет. Только посмеются, как тот хриплый. Но мама, конечно, потешаться надо мной не станет, даже пожалеет. И обязательно скажет что-нибудь вроде: «Ничего, все проходят через первую влюбленность. Время быстро залечивает такие раны. Будешь потом вспоминать и улыбаться. Это хуже любой насмешки». Дома я прямиком иду к себе в комнату, бросив на ходу: «Завтра контрольная по литературе. Буду готовиться. Попрошу меня не трогать». Битый час с лупой в руке изучаю снимок манифестации. Ужасно хочется найти в толпе нас с Давидом. Вот чья-то темноволосая макушка, единственная без шапки. Я решаю, это он. Начинаю целовать, но мои губы слишком велики. Я лобызаю разом несколько десятков голов. Беру книгу, просто потому, что она лежит на столе. Читаю механически. Буквы, слова, предложения, абзацы. Гаснет лампа. Опять перебои с электричеством. Я зажигаю свечу. Наверное, так же полвека назад сидела вечером над своим дневником Маруся Башкирцева. Я скольжу взглядом по строчкам. Там все какие-то восклицательные знаки. Вдруг вчитываюсь, вздрагиваю. «Одна вещь мучает меня, что через несколько лет я буду сама над собой смеяться и забуду его. Все эти горести будут казаться мне ребячеством, аффектацией. Но нет, заклинаю тебя, не забывай. Когда ты будешь читать эти строки, возвратись мысленно к прошлому. Представь себе, что тебе 13 лет, что ты в Ницце, что все это происходит в эту минуту. Думай, что все это еще живет, ты поймешь». Слезы наворачиваются на глаза, капают на страницу. Я плачу, не могу остановиться. Мне невыносимо горько, оскорбительно, унизительно от мысли, что, конечно, все именно так и будет. Права мама с ее придуманной мною утешительной речью. И Башкирцева права. В том же дневнике, став взрослой, она будет подшучивать над своей детской любовью к герцогу Г. Я тоже вырасту, успокоюсь, забуду, встречу другого или других, буду подсмеиваться над 13-летней дурочкой, а фотографии выкину. Я встаю на колени и начинаю молиться, как не молилась даже в раннем детстве. Господи Иисусе, заклинаю тебя, сделай так, чтобы я никогда-никогда ничего не забыла, чтобы никогда не успокоилась, никогда не смеялась над собой прежней, чтобы я никогда не предала ни его, ни себя, ни эту весну, ни свою любовь. Молитва была услышана. Прошел почти век, а я ничего не забыла. И мне не смешно.